Анна Рэй. Магическая механика. Книга первая. Принц темных улиц. Часть первая. Глава первая. Незваные гости. Герр Клаус! Откройте, Герр Клаус, беда! Эрик с трудом оторвался от прелестной блондинки, страстно стонавшей под ним. «Кто там?» — недовольно спросил он. «Это Шульман, рабочий из вашей мастерской», — донесся встревоженный голос. «Эр, милый, не отвлекайся!» Девушка, выгнувшись, провела коготками по спине любовника, требуя продолжения. В сумраке комнаты, расположившейся на последнем этаже доходного дома мамаши Гебек, Эрику на миг показалось, что из темноты на него взирает женщина из его прошлого. Он впился в припухшие губы яростным поцелуем, пытаясь заглушить воспоминания. «Герр Клаус, там громят вашу мастерскую, поторопитесь!» — не сдавался рабочий. Эрик резко отстранился и зажег ночник. Стало очевидно, что девушка лишь смутно похожа на Тесс. Та же аппетитная женственная фигура, роскошные золотистые кудри, но другое лицо. Да и голос тонкий, визгливый, без привычных тягучих ноток. Эр стянул с постели одеяло и, прикрывшись, направился к двери. На пороге стоял седовласый работник мастерской магическая механика Герра Клауса. «Вы уж простите, Герр Клаус, но какие-то хулиганы громят вашу лавку. Мы вчетвером вышли в ночную смену доделывать заказ. Посетители не ожидали, ворота закрыли, а эти начали ломиться. Бруно, глупец, сразу выскочил во двор. Его ранили из пистоля. Наши парни забаррикадировались в подвале, а я вылез в окно, пробрался на соседнюю улицу и к вам». Слушая причитание работника, Эрик уже натягивал брюки и сапоги. На рубашку и жилет времени не было. Он накинул сюртук на голое тело и, не глядя на девицу, бросил на постель смятые купюры. «Дорогая, это тебе за старание». Эрик забрал с вешалки модный макинтош и цилиндр, однако надевать не стал. Вряд ли они пригодятся ему в драке. У входа дожидался мобиль, который Фрайберг, известный в Дункельмите под именем Эр Клаус, усовершенствовал и напичкал артефактами. Эрик занял водительское место, служащий устроился рядом, и мобиль понесся от центральной площади по Бюргерштрассе на окраину города. Там, на тихой улочке, два здания из темного кирпича примыкали друг к другу, образуя угол. Один дом служил Эрику жилищем. Другой был переоборудован из антикварной лавки в мастерскую, в которой трудились семеро рабочих. Все механизмы собирались во дворе и на первом этаже, а на втором хозяин лично принимал заказы, порой деликатные. Шеф полиции Кроули был одним из клиентов магической механики, и на не слишком легальный бизнес Герра Клауса, приносящий отличный доход, стражи порядка закрывали глаза. А вот парни из банды «Железные кулаки», наоборот, внимательно присматривались к мастерской. Хотя лавки, расположенные в квартале, контролировал Щербатый Курц. Все в городе знали, что Эр Клаус сразу же по приезде в Ингвальд заручился его поддержкой, поделившись частью дядюшкиного наследства, связанного с нелегальными перевозками и сбытом антиквариата. Хотя дядюшка Клаус родственником Эрику не был. Просто так легла карта. Год назад беглец из Белавии, выпускник магической академии Фрайберг, должен был въехать в Ингвальд по фальшивым документам, став на несколько часов племянником перевозчика и скупщика краденого. Антиквара убили на границе, а документы у Эрика остались. Других родственников у старика Клауса не оказалось, и, дав кое-кому на лапу, племянник получил в наследство дом с лавкой, счет в банке и нелегальный бизнес. Заниматься скупкой краденого Эрику было не с руки. Он выбрал то, что умел лучше всего — создание техномагических механизмов. За год встал на ноги и собирался прикупить акции одной из местных мануфактур. Но, видимо, кое-кому его деньги не давали покоя. Подельники однорукого Джо, главаря банды «Железные кулаки», уже несколько раз предлагали Фрайбергу покровительство. Договориться не получилось, и они перешли от угроз к делу, нагрянув в мастерскую. Еще издалека стали заметны отблески пламени в окнах первого этажа. Жители, с которыми молодой герр Клаус приятельствовал и чем мог помогал, просыпались и зажигали свет в домах по соседству. Подъехав ближе, Эрик увидел, что во дворе мастерской орудуют чужаки, круша технику и инструменты. Жилой дом с мансардой не пострадал, но это пока. Навскидку бандитов собралось человек 20. Судя по оружию, непростые шестерки, которые до этого приходили к Фрайбергу передать привет от Однорукого, а смутьяны, призванные раскачать клиента. Среди них наверняка был боевой маг-стихийник. «Ох, в лавке пожар вовсю полыхает!» — вскрикнул седовласый работник. «Как же там наши парни?» «Надеюсь, им хватило ума закрыться в подвале», — процедил Фрайберг и приказал. «Беги за подмогой к Курцу». Как только мобиль притормозил, Шульман послушно открыл дверцу и выпрыгнул. «А как же вы, герр Клаус? Их же больше, и они вооружены!» «Со мной все будет в порядке», — успокоил работника Эрик и направил транспорт к дому. Фрайберг достал из кармана сюртука пистоль с оптическим прицелом и полным барабаном на 6 патронов. Ну, патроны сильно сказано. Вместо пуль были парализующие капсулы. Напрасное убийство Эрик не жаловал, впрочем, как и оружие. Тем не менее, второй пистоль с барабаном на 4 патрона был спрятан в голенище сапога. Фрайберг вдавил педаль газа в пол и заехал во двор, врезаясь в мобили чужаков. Он отметил, что ворота покосились, гондола дирижабля, которую работяги делали на заказ, покорежена. Повсюду лежат сломанные инструменты и втоптанные в землю детали. Газовые фонари, прежде освещавшие двор, разбиты. Бандиты, не ожидавшие столь скорого появления хозяина, замешкались, что позволило Эрику приоткрыть дверь и в образовавшийся проем просунуть пистоль. В эту секунду с разных сторон прозвучали выстрелы. Защита корпуса отразила пули, однако лобовое стекло пошло трещинами. Первыми выстрелами Фрайберг ранил 3 головорезов. Выпрыгнул из мобиля, упал на землю. Перекатившись через плечо, занял удобную позицию и выпустил еще 3 пули. Прекратившиеся на несколько секунд ответные выстрелы говорили о том, что он достиг цели. Увы. Полностью план не сработал, и в мастерскую забежать не удалось. Возле крыльца он столкнулся с 2 бандитами. Эрик вовремя вытащил из голенища сапога миниатюрный пистоль и уложил 1 противника. 2-я пуля досталась особо рьяному железнорукому, который подбирался сзади. Оставалось еще 2 выстрела, но воспользоваться ими хозяин мастерской не успел. Чужая пуля задела плечо. Фрайберг вспомнил, что, собираясь в попыхах, оставил у девицы в комнате магохронометр с защитой и отражателем. Чертыхнувшись, призвал воздушную стихию, выстраивая вокруг себя защитный барьер. Жаль, на это потребуется какое-то время. «Не стрелять!» — раздался скрипучий голос. «Герр Клаус, к чему устраивать представление? Не сомневайтесь, мастерская сгорит, а вас настигнет шальная пуля. Может, лучше договоримся?» В сполохах пламени хорошо просматривался двор, на котором железнорукие учинили погром. В центре площадки выделялась высокая фигура помощника однорукого Джо Корвина Клешни. Клешни, потому что к обрубкам рук были прилажены железные щупальца. Впрочем, и остальные ребята из банды «Железные кулаки» все как на подбор. Бывшие работники местных мануфактур, калеки, выброшенные на обочину жизни из-за увечий, заменили оторванные на производстве конечности железными протезами. Потеряв работу, эти несчастные сбились в шайку и научились ловко орудовать кулаками. В банде насчитывалось больше 1000 человек, в основном мелкие хулиганы, с помощью угроз собиравшие дань с владельцев предприятий. Костяк шайки состоял из опытных убийц, которые держали в страхе добрую половину города. По слухам, Главарь Железноруких оказывал кое-какие услуги нынешнему мэру, а среди членов банды было несколько стихийников, в том числе огненный маг. Именно он поджег мастерскую, а сейчас ухмылялся, подпирая плечом дверь и перекидывая с ладони на ладонь искрящийся световой шар. Во время вынужденной передышки Эрик пытался сообразить, как справиться с бандитами. Восьмерых он на время устранил, но оставалось человек 12. Они-то сейчас и обступили хозяина мастерской «Магическая механика». Эр принял единственно правильное решение. Выставил прочную защиту, чтобы продержаться в обороне до прихода людей Курца, да и соседи потихоньку подтягивались, судя по выкрикам и одиночным выстрелам. Рассчитывать на полицию было глупо. Те полночи провозятся, пока доедут, а потом еще полночи будут терзать вопросами и выставят счет за нарушение порядка. Жаль, пламя не желало ждать подкрепления. Оно грозило перекинуться на верхний этаж и в подвал, где укрылись рабочие его мастерской. «Так что, герр Клаус, договоримся полюбовно? Или вы позволите сжечь ни в чем не повинных людей? Да и поделки ваши механические жалко. Хороший бизнес!» Нагло усмехнулся Клешня и добавил, словно выплюнул. «Был». Эрик делал вид, что слушает, а сам прикидывал, скольких сможет одолеть. В первую очередь устранит огневика, последняя пуля достанется толстомордому Корвину Клешне. Затем нужно вбежать в дом и добраться до подвала. Без напарников проделать это одному тяжеловато, но в последний год натренированный в уличных боях и стрельбе Эрик привык принимать подобные вызовы судьбы. «Уважаемый герр Клешня, я ранее объяснял герру Однорукому, что договор между нами невозможен», — вежливо ответил Фрайберг, решив потянуть время. А сам направил ствол пистоля в сторону огненного мага. «Вы же в курсе, что за порядок и торговлю на этих улицах отвечает Щербатый Курц, а с ним я давно договорился». «У малыша Курца кишка тонка контролировать бизнес в таком большом квартале», — возразил здоровяк, и его люди одобрительно загудели, приближаясь к жертве. Эрик сделал шаг в направлении двери. Выстрел, рывок, и он окажется внутри помещения. Не вышло. Клешня свистнул, и в хозяина мастерской полетела сеть, сотканная из тонкой металлической проволоки. Защиту она не пробила, но повисла над головой, искрясь, словно дешевый фейерверк. Фрайберг выцепил взглядом того, кто держал фонарь, так среди местных называлось ружье для метания сети, и выстрелил. Противник упал, выронив ствол, а Эрик, призвав стихию, поднял тонкую, но крепкую железную паутину в воздух и набросил ее на врагов. Тела двух бандитов накрыло путами, посыпались искры, и преступники, пронзенные током, рухнули на землю. Эрик едва успел залатать воздушный щит, как в него вновь полетели пули, однако увязли в плотном заслоне, словно в липкой патоке. Фрайберг краем глаза заметил, как стихийник преобразует огненный шар в столб пламени. Лучшим решением был бы побег, но он не привык удирать. Вот и сейчас готовился отразить удар. В тот момент, когда пламя, разевая пасть, двинулось к хозяину мастерской, кто-то развернул застрявшие в воздушном щите пули. Те, изменив траекторию, устремились к владельцам, а оторванная дверь мобиля, валявшаяся в груди мусора, поднялась в воздух и с силой ударила здоровяка Корвина в грудь, припечатывая к земле. Бандит охнул и закатил глаза. Несмотря на подоспевшую помощь, пламя все же достигло защиты, вгрызаясь в полупрозрачную преграду. «Крепче держи щит и усиль заклинанием. Почему не носишь хронометр с артефактами, боги тебя раздери? Марвел же дарила. Всего-то крышку открыть, и защитное поле само выстроится». Послышался знакомый ворчливый голос, а затем от дома отделилась темная фигура дальнего родственника Райнера Моргана, такого же воздушного мага, как и Эрик. В это время столб пламени с ревом крошил щит, словно стекло. Очевидно, что огненный маг рассчитывал закончить бой победой и так увлекся, что позабыл про оружие. А, возможно, переоценил свои силы. Или же его защита была не столь хороша. Кто-то выпустил в стихийника пулю, огневик осел на землю, приложив ладонь к окровавленной шее. Эрик, не оборачиваясь, выкрикнул благодарность стрелявшему и попытался развеять огненный столб, который грозил поджечь крышу дома. Райнер в этот момент занимался оставшимися бандитами, раскидывая их воздушным потоком по двору. «Эр Клаус, подсобить!» — раздались голоса. Эрик обернулся и увидел у ворот несколько мужиков с пистолями и ружьями, а из ближайших домов уже бежали люди с ведрами, наполненными водой, чтобы потушить пожар. «Благодарю за помощь», — отозвался Фрайберг. Осознав, что к владельцу мастерской подоспела подмога, жалкая горстка железноруких бандитов рассыпалась по соседним переулкам. А Эрик наконец-то добрался до входа в мастерскую и рванул на себя дверь. Но кто-то особо прыткий пробрался в дом раньше и выплеснул на хозяина воду, окатив с головы до ног. Фрайберг ругнулся. Он как раз так не вовремя убрал щит. Кожаным штанам ничего не сделается. А вот сюртук от известного в Дункельмитте портного Штруля было жаль. Повезло еще, что навехонький шелковый жилет забыл у шлюхи. Правда, там же в кармане жилета оставил и маг-хронометр. Увидев обидчика, вместо того, чтобы набить там морду, Фрайберг рассмеялся. «Ликанов, ты, как всегда, не вовремя и мимо!» В проеме появилась перемазанная сажей физиономия лучшего друга. «Уж как получилось! Сам знаешь, с магией у меня напряженно. Разве что отдельные очаги могу потушить». Раздался треск. Два оконных стекла разлетелись на осколки, выпуская наружу рычащее пламя, а Ликанов вздохнул. «Могу, но не всегда». Эрик посторонился, пропуская соседей с ведрами. В небе полыхнули молнии. Призванная Райнером гроза прогромыхала над лавкой. На улице устремились потоки дождя, заливая вырвавшееся из окон пламя, смывая пыль с дорог и кровь с покалеченных бандитов. «В подвале люди!» — крикнул Эрик мужикам, ринувшимся в лавку. «Да выпустил я их!» — ответил напарник по Белавской академии. «Пойду я, а то еще полицаи нарисуются. А мне, уважаемому Вальхасе, магистру механики, проблемы не нужны. Тем более я здесь с неофициальным визитом». Эликанов поторопился к жилой части дома, не тронутой ни бандитами, ни огнем. «Райнер, ты тоже иди. Глеб прав. Вам лучше не показываться полицаям на глаза». Обратился Фрайберг к Моргану, своему другу и учителю. Тот коротко кивнул и исчез в доме вслед за Ликановым. Эрик усмехнулся. Всегда мрачный, элегантный основатель Эльхасской школы магической механики и бывший декан Белавской академии, в которой прежде учился Фрайберг, теперь был одет в лохмотье. В этом образе Морган ничем не отличался от прочих клошаров Дункельмитта. Уродливый грим прибавлял ему пару десятков лет. В потрепанном жизнью пожилом бродяге с кустистыми бровями, гнилыми зубами и огромным длинным носом никто не узнал бы аристократа и внебрачного сына правителя Белавии. В отличие от Райнера, Ликанов уже после второй поездки в Ингвальд перестал пользоваться гримом. Увидев друзей возле мастерской в первый раз, Эрик принял их за местных жителей. Особенно запомнился пронырливый паренек Йожи, роль которого играла Марвел, супруга Моргана. И если в первый визит Фрайберг не узнал друзей, хоть и уловил в облике что-то знакомое, то во вторую встречу, когда троица заявилась к нему ночью без приглашения, обман раскрыл. Злой и сонный Эрик был настроен на драку, но у Ликанова в самый ответственный момент отвалился накладной нос. Марвел прыснула со смеху, а Райнер железными пальцами протеза пытался поднять нос с пола, расплющив его еще больше. Фрайберг обо всем догадался и обрадовался, словно ребенок. Друзья его разыскали, поддержали и передали отцовское наследство. Дневник с уникальными формулами и расчетами. Морган не раз предлагал беглому принцу переехать в Эльхас и преподавать в его школе. Но Эрик решил осесть в Ингвальде, воспользовавшись новыми документами и капиталом липового дядюшки. Ему было важно доказать самому себе, что он сможет выжить в городе воров и убийц и сможет противостоять таким вот одноруким Джо и клешням, прежде чем начнет борьбу за престол Белавии. Ведь там шайка министров будет похлеще бандитов из города темных улиц. Но за год пребывания в Ингвальде выяснилась одна важная вещь. Боевой магии можно обучиться, деньги заработать, а вот друзей не купишь. А без них не справиться ни с бандой железных кулаков, ни с ныне правящей верхушкой Белавии. Фрайберг проследил за тем, как Морган заходит в дом и склонился над грузным телом Корвина Клешни. «Передай кое-что хозяину». «Передумал», — прошамкал бандит окровавленными губами. «Отдашь нам контроль над мастерской и кварталом?» «Ваша фантазия, Гер Клешня, поражает», — хмыкнул Эрик. «Передай однорукому, что это место как было закреплено за Курцем, так и останется. И если узнаю, что вы вновь подбираетесь ко мне или к соседям, сильно рассержусь. Ты ведь знаешь, что я хорош в магической механике?» «Наслышан», — прохрипел Корвин. «До сих пор я толком не занимался оружием. Но если решусь и создам новые пистоли и бомбы, первым делом испытаю на вас. Надеюсь, ты услышал меня, дружище». Эрик хлопнул здоровяка по ране на груди, тот ругнулся в ответ и потерял сознание. Фрайберг и сам держался из последних сил. Плечо с застрявшей пулей ныло. К тому же накануне он сдал положенные в Ингвальде эрги магической энергии для подзарядки артефактов. Обязательная процедура для всех магов. Однорукий Джо наверняка об этом знал и все просчитал. Все, кроме одного. У Эра Клауса есть друзья, и они способны заявляться без приглашения в самый неподходящий момент. Неподходящий для врагов. Эрик обошел двор, рассматривая помятые детали и инструменты. Заметив молодого работника, который по глупости выбежал из мастерской и схлопотал пулю, склонился над ним. У парня была пробита бедренная артерия. Кровь вытекала пульсирующей струей. Фрайберг снял шарф с шеи юноши и затянул ногу повыше раны. «Ребята, живы!» — едва слышно произнес парень, чуть приоткрыв веки. «Все живы», — подтвердил Эрик. «Постарайся, братец, не помереть и дотянуть до целителя. Мне другого такого жестянщика не найти». Парень криво улыбнулся. «Похоже, придется поискать. Мне крышка, Гер Клаус». «У тебя девушка есть?» «Эльза, невеста». «Так о какой крышке ты говоришь? Ты же не хочешь, чтобы она безутешно рыдала? Купим твоей девочке самое красивое платье в Дункельмите. А в качестве подарка я оплачу ресторацию. На твоей свадьбе будем гулять всем кварталом», — пообещал Эрик. Соседские мужики бережно подхватили работника на руки и понесли к одному из мобилей, что стоял в соседнем проулке. Эрик успел наказать соседу-сапожнику, чтобы ехали прямиком к целителю Липхе. Это точно спасет парня. Когда из мастерской вышли двое выживших рабочих, Фрайберг с облегчением выдохнул. Один из них зажег пару фонарей, приладив к ним кристаллы накопители, и мастеровые вместе с соседями принялись расчищать от мусора двор и оттаскивать тела бандитов к воротам. Заслышав шуршание колес, Эрик обернулся. К нему убежал взъерошенный Курц, причитая: «Что же ты не послал за мной? Я бы тут же примчался на помощь, а так узнаю о заварушке от чужих людей, даже кости не размял». «Как же не послал?» — удивился Эрик, наблюдая за тем, как из мобилей вылезают подельники Щербатова. Седовласого Шульмана, которого он отправил за подмогой, среди них не было. Вскоре загадка разъяснилась. На улице неподалеку от жилища остановились два черных парабуса полиции Дункельмитта со знакомыми вензелями на капоте. В них прибыли стражи порядка из отдела урегулирования, по-простому чистильщики. Сухопарый пожилой мужчина в модном пальто, новеньком цилиндре и лакированных штиблетах первым направился к лавке. Длинный клетчатый шарф туго обхватывал морщинистую шею. Вязаный шерстяной хвост волочился по земле. За мужчиной семенил седовласый работник, который и отвлек этой ночью Фрайберга от важного дела. По всей видимости, он что-то напутал и позвал стражей порядка вместо Курца. «Тебе лучше отчалить, я сам разберусь», — обратился Эрик к приятелю. Курц кивнул, смекнув, что приехал к концу разборки, и полицаи примут их за крайних. Он свистнул подельником и растворился со своими людьми в тумане. «И что же вам ночью не спится, герр Клаус? Что за представление вы устроили?» В подошедшем пожилом полицейском Эрик без труда признал старшего детектива Фриза. Детектив осмотрелся и брезгливо поморщился, заметив лежащих на земле бандитов. «Незваные гости нагрянули, заблудились и зашли в чужой двор», — пожал плечами Фрайберг. Старика Фриза Эр недолюбливал, впрочем, это было взаимно. То ли дело общаться с шефом полиции Кроули. Он хоть и берет взятки, группы несдержанный язык, но в целом мужик душевный. Жаль, подобные разборки не его уровень, и ночью шеф выйдет из дома лишь в одном случае, если пришьют мэра города. А кроме Фриза да красноносого пьянчушки Липсиуса, в полиции Дункельмита детективов больше нет. «Коли они заблудились, зачем меня беспокоили? Думаешь, сынок, мне больше нечем ночью заняться, раз восьмой десяток пошел. Мне-то напели, что тут убийство». Старший детектив бросил злобный взгляд на седого работника лавки, а затем резко замер. Вероятно, не до конца растратил провидческий дар и почуял смерть. Вижу, кое-кто приставился. Одного не пойму. Чего им вздумалось помирать именно в мою смену и на твоей земле?» «Не могу знать, меня здесь не было». «Кто это подтвердит?» Не отставал противный старикашка. «Работники лавки и танцовщица из ресторации «Мамаша Гебек». Мы с девчонкой как раз танцевали в постели, когда меня вызвали». «Мы подтвердим. Герр Клаус только что прибыл, я видел. Бандиты хотели грабануть лавку приличного человека, но сил не рассчитали». Одновременно заговорили соседи, до сих пор ожидавшие развязки дела. Детектив Фрис выругался, заметив свидетелей, вставших горой за хозяина мастерской, а затем задержал взгляд на ране Фрайберга. «Только приехал, говоришь? А что с плечом?» «Поцарапался». «Угу, поцарапался он. А кто поцарапал?» Фрис осмотрел преступников, которых соседи Эрика уложили у ворот в рядок, и гаркнул. «Господа нападавшие, судя по знакомым физиям, вы из банды однорукого Джо. У вас есть что предъявить герру Клаусу?» «Нет, ничего супротив него не имеем», — раздались тихие голоса тех, кто еще мог говорить. «А у вас, герр Клаус, будут претензии к хулиганам? В смысле, к незваным гостям?» — повторил вопрос детектив. Эрик осмотрел разруху, прикинул урон, но все же отрицательно покачал головой. «Претензий к хулиганам не имею». «А как же Бруно?» — робко спросил один из работников. «Нужно же услуги лекаря оплатить, а ему это не по карману. Может, с этих бандюк взыскать?» «Я все оплачу». Уже распорядился, чтобы парни отвезли к целителю Липхе. Тихо ответил Эрик. Чуть раньше он уже дал нужное указание соседу, вызвавшемуся доставить раненого жестянщика. За то короткое время, пока Фрайберг переговаривался с работниками, детектив Рис уже состряпал протокол. Ухватив за запястье все еще не приходящего в сознание Корвина, его железной клешней вывел за корючку. «Герр Клаус, теперь вы подпишите, что претензий не имеете», — попросил детектив Эрика, подсовывая автоматическое перо с чернильным накопителем и смятый лист. И обернулся к соседям, разбиравшим завалы. «Расходимся. Нечего ночью громыхать, иначе выпишу штраф о нарушении порядка. «Благодарю за помощь. Расходимся», — подтвердил Эрик. Мужики неодобрительно загудели, но все же послушались и стали разбредаться по домам. «Ежели чего нужно, сразу зовите, герр Клаус. Мы вас в обиду не дадим. Вы столько для нас сделали!» Пробасил мебельщик, лавка которого соседствовала с домом Фрайберга, и покинул двор последним. Полицейские принялись грузить в парабусы членов банды «Железные кулаки», слушая окрики старшего детектива Фриза. «Раненых складывать отдельно, бессознательных и мертвецов отдельно. Отвезете их в логово Однорукого, что в старом городе. А Геру Клюшню доставьте погостить в участок. Я утром с ним потолкую, как отосплюсь». Пыхая паром и шурша колесами, парбусы исчезли за поворотом, увозя и полицаев, и бандитов. А Эрик задумчиво стоял во дворе среди обломков. Дождь, вызванный Морганом, закончился, оставив после себя размытую грязь и сажу. Окна мастерской с выбитыми стеклами зияли чернотой. В воздухе висел едкий запах гари. Придется потратиться на ремонт, да еще уладить вопросы с заказчиками. Но это не впервой. В последние 4 месяца к Эрику зачастили люди Однорукого. То что-нибудь сломают, то угрожают. Однако на этот раз главарь «Железных кулаков» подослал вооруженных мерзавцев и даже огневика, чтобы окончательно разобраться со строптивым механиком. Кажется, игра ведется по-крупному. Если Эрик и дальше будет сопротивляться, его могут попросту устранить. Допустим, он позовет соседей. Но сколько их наберется, готовых полезть за него в драку? 100-200 крепких горожан. И еще около 200 подельников Курца. Что смогут сделать 300-400 мелких лавочников и скупщиков краденого против 1000 бойцов с железными кулаками? Не придя ни к какому выводу, Эрик направился в соседний с мастерской дом, представлявший собой жилую часть. На первом этаже, в огромном зале с кирпичными стенами, потолочными деревянными балками и медными трубами, по которым в холода струился горячий пар, располагались прихожая, гостиная и столовая. Причем разделение на зоны было условным. За длинным деревянным столом уже устроился Ликанов, за обе щеки уплетая похлебку, приготовленную приходящей кухаркой. Райнер удобно развалился в кресле, возле разожженного камина, вытянув ноги к огню. Эрик, не стесняясь друзей, скинул на пол мокрую грязную одежду и достал из шкафа холщовые штаны с рубашкой. «Давай обработаю рану», — предложил Райнер, рассматривая окровавленное плечо друга. «Не стоит. Утром навещу целителя Липхи. Пусть отрабатывает жалование», — отмахнулся Фрайберг, натягивая штаны. «Заодно рецепт отвара для аптекаря заберу. Что-то бессонница замучила». Он достал с полки бутыль с самогоном из ячменного солода и плеснул на рану. За этим последовал антидот. Мутная жидкость остановила кровотечение, затянув рану тонкой пленкой. Эрик накинул на плечи чистую рубашку, налил себе в стакан из бутыли и пристроился в соседнем с Райнером кресле. «Вы прошли в дом подземным переходом?» Полюбопытствовал он и зажмурился от удовольствия, чувствуя, как по телу растекается тепло. «Угу, очень удобно, только запашок в тоннеле не из приятных», — поморщился Ликанов, не прекращая наворачивать похлебку. «Так это ж бывшие канализационные трубы», — пояснил Эрик и заметил, как друг поперхнулся и сукоризной посмотрел. «Хочу обратиться к земляным червям и прорыть еще один ход до Айзенмита. У дядюшки там домишко простаивает. Открою лавку механических вещиц, заодно получу рабочее разрешение на въезд, чтобы беспрепятственно посещать ту часть города». «Пф, у дядюшки», — фыркнул Ликанов. «Рассказывай эту сказку не нам с Морганом, а вице-канцлеру Ингольда». Глеб поднялся из-за стола и открыл дверцу высокого шкафа, из которого потянуло холодом, ибо задняя стенка была покрыта льдом. На полках стояли плошки и горшки с приготовленной кухаркой едой. Кстати, дельную вещь смастерил. Фризер? Переспросил Эрик, указывая на морозильный шкаф. Там все просто. Работает по принципу теплового насоса, но кристаллы накопителя жрет нещадно. Марвел эта штука наверняка понравится. Бросил заинтересованный взгляд на шкаф Райнер. Наш дворецкий Брукс под погреб весь подвал оприходовал, а нам нужно место для домашней алхимической лаборатории. У меня домашняя лаборатория в подвале, где паровые котлы стоят. Опасно, конечно, посетовал Эрик. А зачем тебе паровые котлы? Удивился Морган. Давно бы перешел на магию эфира. У нас в доме все на атмосферной энергии работает. Заодно посмотришь в деле, прежде чем использовать пространственный переход. Кстати, где собираешься установить рамку для перехода? Может, в кабинете? Поинтересовался Глеб, засунув нос в какой-то горшочек с едой. Зачем в кабинете? У него вон мансарда пустует. Соорудит там и прикроет иллюзии. Настроим переход с нашим домом в Эльхасе и перестанем пользоваться канализационной трубой и ужасной катапультой. Райнер недовольно поморщился. «Точно. У меня от этой катапульты головокружение. И изжога», — закивал Ликанов. При этом открыл очередную плошку и принюхался. «Мясо?» «Да, с картошкой и подливкой», — подсказал Эрик. Глеб устремился к камину и поставил горшок на решетку. Через несколько минут комнату наполнил чудесный аромат. «Марвел тоже такое готовит. Еще зелень с овощами кладет», — заметил Ликанов, вновь устроившись за столом и попробовав стряпню кухарки. «С Марвел все в порядке? Не приболело?» Озадаченно спросил Фрайберг, припомнив, что подруга в последний раз тоже не приехала. «А то Курц переживает. Спрашивает, почему его маленький друг Ёжи третий месяц в Ингвальд нос не кажет». «У маленького Ёжи выфос живот», — охотно пояснил с набитым ртом Ликанов. «Боюсь, Курц не поймет, увидев беременного дружка. Ой!» Глеб осекся и покосился на Райнера. Тот отмахнулся, простив другу болтливость. «Рай, это правда? Вы с Марвел ждете ребенка?» Эрик ошарашенно смотрел на наставника. Морган счастливо улыбнулся. «Мы пока это скрываем. Скрывали. Но некоторые слишком разговорчивы». Ликанов сделал вид, что замечания не услышал, и, довольно причмокнув, положил в рот последний кусок мяса. «Поздравляю!» — Эрик поднял стакан. «Теперь придется удивлять малыша какой-нибудь техномагической погремушкой». «Всему свое время. Марвел нервничает. Не будем торопить события». Райнер бросил взгляд на напольные часы, возвышающиеся в дальнем углу комнаты, и направился к ним. «Нам пора». Эрик с Ликановым без возражений последовали за Морганом. Хозяин открыл дверцу, подмигнул откормленной железной то ли птице, то ли дракону и, набрав на циферблате знакомую только друзьям комбинацию, отпер дверь. За ней находилась узкая лестница, ведущая вниз, в одну из канализационных труб. Тайный переход упирался в скалу, служившую границей между могущественным Ингвальдом и маленьким Эльхасом. Именно в Эльхасе осели Ликанов, Райнер и Марвел, открыв школу магической механики. Каждый месяц нелегальные перевозчики Курца переправляли их к Эрику в дом Кельмит катапультой. Не нужны ни документы, ни разрешения на въезд, лишь оплата и связи. «Чего заходили-то?» — напоследок поинтересовался у друзей Фрайберг. «Вряд ли, чтобы поучаствовать в драке». «Ах, да». Вспомнил Райнер и, вытащив из-за пазухи тетрадь с записями, передал Эрику. «Нам удалось активировать артефакт нулевого стандарта. Пришлось соорудить приемник с ионизатором на крыше склепа. В доме места для экспериментов маловато. Железные реки-проводники расходятся по стенам и опускаются глубоко в землю. Мы смастерили генератор согласно схемам твоего отца. Ты на досуге посмотри описание опытов». «А всю механику замаскировали под погребальной плитой», — добавил Ликанов. «Под настоящий?» — удивился Фрайберг, вспомнив необычный склеп в виде пирамиды, который Морганы построили неподалеку от дома на своем участке в Эльхасе. Там же находился саркофаг с прахом прадедушки Моргана, а на самом деле тайник со сложными многоступенчатыми замками, где супруги хранили ценные бумаги, деньги, копии записей принца Агнуса и схемы собственных уникальных разработок. «Муляж», — успокоил его Морган. «А в доме сделали развод металлических труб и проводов. Отказались от газовых фонарей, чего и тебе советую». «А как насчет пространственного перехода?» — нетерпеливо спросил Эрик. Эта часть опытов волновала его больше всего. «Ставим эксперименты с вихревыми потоками и магнитным полем. Уже перемещаемся на небольшие расстояния, из склепа в дом. Нужно, чтобы ты у себя смастерил такой же передатчик, и мы их сонастроим». «Сделаю», — пообещал Фрайберг. «Эх, скоро мы к тебе нагрянем, как приличные люди, через пространственный переход, а не на каких-то там катапультах и дирижаблях», — мечтательно улыбнулся Ликанов. «Зря, что ли, профессор Тессел придумал свою теорию, а твой папаша ее на практике доказал. Не посрамим белавских ученых». Морган подтолкнул разговорившегося магистра к переходу. Ликанов проворчал в ответ, что после сытного ночного ужина не в состоянии быстро передвигаться, и друзья, припираясь, исчезли в недрах тоннеля. Хозяин закрыл дверь, выставил определенным образом стрелки на циферблате и активировал магическую ловушку. Решив, что вряд ли уснет после драки и волнительных разговоров, Эрик направился в мансарду. Там располагался тайник, в котором хранилось единственное, что досталось ему от отца — дневник в железной обложке с ключом-артефактом. Никто, кроме истинного наследника, не смог бы его открыть. В нем содержались личные послания к сыну, расчеты сложнейших механизмов, а еще чертежи той самой пирамиды для временного и пространственного перехода, которую они с друзьями хотели воссоздать. Фрайберг забрал из тайника книгу и приложил палец к острию артефакта. Как только капля крови коснулась поверхности камня, тот подсветился, разбрызгав тонкие кровавые дорожки по лабиринту замку, ключом к которому являлась родовая магия и кровь наследника. Боковые застежки щелкнули, открывая фолиант. Эрик пролистнул страницы, находя раздел об артефакте нулевого стандарта. Здесь были приведены расчеты, схемы, описаны настройки. Особое внимание уделялось извлечению энергии из эфира, созданию уникального генератора и рамки времени, которую принц Агнус называл пирамидой. Эрик осмотрел мансарду и прикинул, сможет ли он построить рамку перехода здесь. Высунувшись в окно, глянул на крыши соседних домов. В темноте едва разглядел ветровые флюгера и довольно улыбнулся. Приемник можно сделать в виде пики с флюгером. Подвести к нему под черепицы рейки и провода, спустить их по стенам и заземлить. Что ж, времени на это потребуется не так много, как и на создание катушечного генератора, который по чертежам принца воссоздал Рай Морган. А вот с проведением опытов по пространственному переходу придется обождать. Сперва нужно отремонтировать мастерскую, доделать срочные заказы и встретиться с Тодом Киршем, главарем банды «Земляные черви». Есть у Фрайберга к нему кое-какой разговор, и утром после визита к целителю он сразу отправится в старый город».